«А ты оставь в покое его», — сказала Мэйв, вставая со стула. «Но при таком стечении народа покоя никому не будет. Маргарет Мэри, тебе пора отвезти ребенка домой». «Да, но мне не хочется оставлять Бри одну», — возразила Мэгги. «С ней останусь я». Грейс стойко выдержал взгляд Мэйв. Она пожала плечами. «Ладно, это не мое дело. Лотти, пойдем вниз, перекусим и подождем Рогана. Он отвезет нас домой. А ты, Бри, будь умницей, слушайся докторов». Она неловко наклонилась и чмокнула дочь в здоровую щеку. «На тебе все всегда заживало, как на собаке. Надеюсь, и теперь будет так же». «По дороге сюда я прочла две молитвы», — прошептала Лотти, идя за Мэйв к выходу. Следом за ними ушли Мэгги и Мерфи. Когда палата опустела, Бриана сказала: «Садись, Грейсон. Я знаю, что ты очень расстроен». «Да что я? Ты лучше про себя расскажи, как это произошло». «Все было так быстро». Бриана устало закрыла глаза и вкратце рассказала Грею о столкновении. «Машину куда-то увезли на буксире, а куда, я не помню», — пожаловалась она. «Да бог с ней! Потом разберемся». «Ты сильно стукнулась головой, да?» Грей осторожно потянулся к повязке, но побоялся до нее дотронуться. «Да, наверное, я не помню, что было дальше. Когда я очнулась, вокруг уже собралась толпа, а американка рыдала и спрашивала, как я себя чувствую. Ее муж уже вызвал скорую помощь. Я была будто пьяная». Бри не добавила, что потеряла много крови, и только приехавший врач остановил кровотечение. «Зря Мэгги кинулась тебе звонить, не дождавшись, что скажет доктор. Ты бы тогда не беспокоился». «Я бы все равно беспокоился». «Я не могу», — Грей запнулся, подбирая слова. «Мне тяжело осознавать, что тебе больно, а видеть еще тяжелее». «Но это же просто синяки и шишки. И сотрясение мозга, и вывих плеча. Слушай, а правда, что когда у человека сотрясение мозга, ему опасно спать, так как он может заснуть и не проснуться?» «Да нет, это выдумки», — улыбнулась Бриана. «Но, пожалуй, ночку-другую я от сна воздержусь. На всякий случай». «Тогда тебе тем более понадобится мое общество». Стараясь не потревожить ее, Грей присел на краешек кровати. «Послушай, кормят тут наверняка отвратительно. В развитых странах иначе не бывает. Хочешь, я сбегаю за гамбургерами, и мы с тобой перекусим?» «Отличная мысль». «А если докторишки попытаются тебя уколоть, им придется иметь дело со мной». «Я не возражаю». «А ты не мог бы сделать еще одно доброе дело?» «Какое?» «Позвони миссису Малли. Я собиралась пожарить на обед пикшу. Законы я не беспокоюсь. Мерфи о нем позаботится. Но ведь надо обслужить кастерсов. А завтра приезжают новые клиенты». Грей поднес руку Бри сначала к своим губам, а потом ко лбу. «Не волнуйся. Я о тебе позабочусь». Последнюю фразу он произнес впервые в жизни. Глава 23. Когда Грей вернулся с гамбургерами, палата Бриана напоминала сад. Подоконник и тумбочка были заставлены букетами цветов. Роз и фрезий, остроконечных люпинусов и лилий, веселых маргариток и гвоздик. Грей тоже держал в руках огромный букет. «По-моему, я переборщил. Мои цветы тут явно лишние», — пробормотал он. «О нет, что ты! Они прелестны! Господи, сколько шума из-за простой шишки на голове!» Бри положила букет на здоровую руку, словно младенца, и зарылась с него лицом. «Не жизнь, а сказка! Смотри, Мэгги и Роган принесли мне вот эти цветочки, Мерфи эти, а кастерсы прислали букет гвоздик. Правда, очень мило с их стороны. Они не на шутку разволновались. Грей поставил на пол большой бумажный пакет. «Кастерсон намерен остаться у тебя еще на пару дней, пока ты не выпишешься из больницы». «Да меня уж завтра здесь не будет. Если мне не разрешат уйти, я вылезу в окно и убегу». Бриана жадно посмотрела на пакет. «Ты принес поесть, да?» «Ага». С трудом уберег свою добычу от орлиного взора медсестры. «А миссис Мэнион? Она страсть какая грозная!» «Да, я от нее в ужасе!» Грей придвинул к кровати стул и протянул Бриане гамбургер, но сам есть не стал, а, спохватившись, взял у нее цветы. «Их, наверное, надо в воду поставить, да? Ты ешь, ешь! Я сейчас!» Он дал ей пакетик с жареной картошкой. «Только найду вазу и вернусь». Бриана попыталась посмотреть, что еще лежит в большом пакете, но боль в плече затрудняла ее движение. Она откинулась на подушке и принялась за гамбургер. «Ну как ты? Получше?» — озабоченно спросил, вернувшись, Грей. «Да я и раньше чувствовала себя не так уж и плохо. Тебе совершенно не нужно со мной нянчиться, Грейсон. Хотя я, конечно, очень рада, что мы пообедаем вместе». «Это только начало, солнышко!» — подмигнул он и, держа в одной руке откушенный гамбургер, порылся другой в пакете. «Ой, Грей! Ночная рубашка! Настоящая человеческая ночная рубашка!» — чуть не прослезилась Бриана. «Господи, ты даже не представляешь, как я тебе благодарна! Тут ведь такие кошмарные балахоны! После обеда я помогу тебе переодеться. Но это еще не все. Ой, шлепанцы и расческа, слава богу! Честно говоря, я не сам догадался их купить. Меня Мэгги надоумила. Умница! И ты тоже молодец! Она сказала, твоя блузка испорчена. Окровавлена, если выражаться точнее. При воспоминании об этом у Грея перехватило дыхание. — Ладно, завтра мы тебе купим новую. — Перед выпиской из больницы. — Так, что тут у нас еще? Зубная щетка, флакончик крема такого, каким ты всегда мажешься. Да, чуть не забыл про напитки. Грей дал Бриане бумажный стаканчик, прикрытый сверху полиэтиленовой крышечкой, в которую вставлялась соломинка. Мне сказали, это отличный виноградный сок. Ты все предусмотрел. Абсолютно, даже развлечения. О, книга! Любовный роман. Я видел у тебя дома на полке несколько подобных книжек. Да, мне они нравятся. Бриана не отважилась сказать Грею, что у нее болит голова, и ей сейчас не до чтения. Когда вернешься домой, пожалуйста, поблагодари миссис О'Малли и скажи ей, чтобы она не затевала стирку. С нее и так хватит хлопот. Я вернусь только с тобой. Но ты же не можешь провести тут всю ночь. Почему не могу? Могу. Грей доел гамбургер, скомкал обертку и бросил ее в корзину для мусора. У меня есть план. Грейсон, тебе надо домой. Ты должен отдохнуть. «План мой таков», — продолжал он, не обращая внимания на ее слова. «Когда посетители начнут выгонять, я спрячусь в ванной и подожду, пока все угомонятся». «Господи, какая глупость! Вот увидишь, это сработает. Потом сестра погасит свет, укроет тебя одеялом и уйдет. Вот тут-то я и появлюсь». И будешь сидеть в темноте всю ночь? Грейсон, я не на смертном одре. Поезжай домой. Не могу. А в темноте мы сидеть не будем? Грейс, довольной ухмылкой, достал из пакета последнюю покупку. Видишь, это фонарик. Чтобы можно было читать в постели, не тревожа того, кто спит с тобой рядом. Бри изумленно покачала головой. Ты сошел с ума. А, по-моему, наоборот. Я невероятно умен и предусмотрителен. Таким образом мы избавимся от ненужных переживаний. Я не буду томиться в неведенье дома, а ты тосковать здесь одна. Не бойся, скучно тебе не будет. Я тебе почитаю, пока ты не устанешь. — Почитаешь? — шепотом переспросила Бри. — Ты будешь читать мне вслух? — Естественно. Ты же сама читать не можешь. У тебя сотрясение мозга. — Да. Никогда еще Бриана не была так растрогана, как в этот момент. — Да, Грейсон, я знаю, что тебе надо уйти, но мне ужасно хочется, чтобы ты остался. — Ты не одинока в своем желании. — Да, про что я тебе говорил? — А, про книгу. По-моему, тебе понравится. Вот послушай, что написано на задней странице обложки. «Никто не мог укротить Катрин, рыжеволосая красавица с лицом богини и душой воительницы, идет на любые жертвы, лишь бы отомстить за смерть своего отца. Она готова стать даже женой своего злейшего врага». Грей поднял брови. «Ей палец в рот не клади, этой Катрин, но и герой не тюфяк. Ян не знает поражений. Отважный, закаленный в боях вождь шотландских горцев, прозванный смуглым лордом, не пощадит никого, защищая свою родину и любимую женщину. Заклятые враги влюбляются друг в друга и заключают союз, который определит их судьбу и увлечет их в пучину страсти». Грей поглядел на первую страницу обложки и рассеянно положил в рот ломтик хрустящего картофеля. «Здорово, да? Милая парочка. Действие происходит в Шотландии в XII веке. Катрин — единственная дочь овдовевшего феодала.